Законодательная деятельность князей выразилась в описываемое время на севере в уставной грамоте великого князя Василия Дмитрича на Двину, в судной грамоте великого князя Александра Михайловича, данной Пскову, и в уставной грамоте князя Константина Дмитриевича, данной тому же городу. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 13, акты исторические, том 1, номер 10 и 23. В 1395 году митрополит Киприан писал псковичам: «Слышал я, что суздальский владыка Дионисий, будучи в Пскове, составил грамоту и присоединил ее к грамоте великого князя Александра. Почему ходить, как судить, кого как казнить? Да написал и проклятие на того, кто начнет поступать иначе. Дионисий, владыка, сделал это не свое дело, не по закону и не по правилам. Если великий князь Александр написал грамоту, почему ходить, то волен в том всякий царь в своем царстве или князь в своем княжении всякие дела решить и грамоты записывать. Так и великий князь Александр волен был написать грамоту, почему ходить на христианское добро. А Дионисий, владыка, вплелся не в свое дело, написал грамоту негодную, и я эту грамоту рушаю. Вы же, дети мои псковичи, как прежде ходили по грамоте князя великого Александра, как была это у вас старина, так и теперь по той старине ходите. А грамоту Дионисиеву пришлите ко мне, я сам ее раздеру. Та грамота не в грамоту, а что написал он там проклятие и неблагословение патриаршее, то я это проклятие снимаю и благословляю вас. Ходите, дети, по своему обычаю, по своей пошлине, и по старине суды судить. Кого виноватого пожалуете, вольны. Показните ли за какую вину, также вольны. Делайте по старине, чисто и без греха, как и всякие христиане делают. О деятельности князя относительно суда и расправы так читаем в договоре Дмитрия Донского с Владимиром Андреевичем Серпуховским. Великий князь говорит двоюродному брату: «Судов тебе, московских, без моих наместников не судить. А стану я судить московские суды, то я буду этим с тобою делиться. Если случится мне не быть в Москве, и ударит мне челом москвитин на москвитина, то я дам пристава и пошлю к своим наместникам, чтобы они решили дело вместе с твоими наместниками. Если же ударит мне челом кто из великого княжения на москвитина, на твоего боярина, то я пошлю за ним пристава, а ты пошлешь за своим своего боярина. Если же ударит мне челом мой на твоего, кто живет в твоем уделе, то я пошлю к тебе, а ты решишь дело. А ударит тебе челом твой на моего, кто живет в моем уделе и в великом княжении, то ты пошлешь ко мне, и я решу дело, а послать нам за ними своих бояр». Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 33. Мы видим, что по прошествии известного времени Россия освободилась от татарских численников, и сами князья стали собирать дань со своих волостей и доставлять в Орду. О том, как собиралась дань в волостях, составлявших общее владение Калитина потомства, можно найти известие в условиях договора между Дмитрием Донским и Владимиром Андреевичем Серпуховским. «Если мне, — говорит великий князь, — придется послать своих данщиков в город и на перевозы, и в волости княгини Ульяны, то тебе своих данщиков слать с моими данщиками вместе, а в твой удел мне своих данщиков не всылать». Следовательно, каждый удельный князь собирал в своем уделе дань независимо и потом отдавал ее великому князю для доставления в Орду. В другом договоре тех же князей говорится: что наши данщики сберут в городе, Москве, в станах и в варях, тому идти в мою, великого князя, казну, а мне давать в выход». После того, как поголовное перечисление не возобновлялось более, то количество выхода, разумеется, стало зависеть от соглашений великих князей с ханами. Без сомнения, с самого начала великие князья предложили ханам большую сумму денег, чем та, которую доставляли татарские численники и откупщики. Потом эта сумма должна была изменяться вследствие разных обстоятельств. Так, например, мы видели, что иногда князья, соперничествуя из ярлыка, надбавляли количество выхода. История России, том 3, страница 270. Мамай требовал от Дмитрия Донского дани, какую предки последнего платили ханам Узбеку и Ченебеку. А Дмитрий соглашался только на такую дань, какая в последнее время была условлена между ним самим и Мамаем. Нашествие Тахтамыша и задержание в Орде сына великокняжеского Василия заставили потом Донского заплатить огромный выход. «Была дань великая по всему княжению московскому, — говорит летописец, — брали по полтине с деревни, давали и золотом в Орду». В завещании своем Дмитрий Донской упоминает о выходе в 1000 рублей со всех волостей, принадлежавших его сыновьям. Здесь доля каждого из 5 уделов определяется следующим образом: Коломенского — 342 рубля, Звенигородского — 272, Можайского с отъездными местами — 235, Дмитровского — 111, удела князя Ивана — 10 рублей. Доля выхода, падавшая на княжество Серпуховское, удел Владимира Андреевича, не могла быть здесь означена. И таким образом мы лишены средства сравнить Серпуховской удел с другими уделами Московского княжества относительно количества выхода и, следовательно, относительно материальных средств. Доля Серпуховского удела определена в договоре великого князя Василия Дмитриевича с дядею Владимиром Андреевичем и в завещании последнего. Эта доля состояла из 320 рублей, но количество всего выхода в обоих случаях означено другое, именно 5000 рублей. Наконец, во втором договоре Василия Дмитриевича с князем Серпуховским встречаем известие о выходе в 7000 рублей. Из тех же источников узнаем, что Нижегородское княжество платило выходу 1500 рублей.